И только с помощью него можно задействовать все ресурсы мозга и вернуть доступ хотя бы к части моей прошлой силы. С путем сокрушения этот фокус бы не сработал, но разум обмануть можно. Глубоко вдохнув, я расположился в маленькой комнатке в позе лотоса, закрыл глаза и раскрыл над собой облако тьмы. Утро встретило меня приятным покалыванием в мышцах и чуть менее приятным похмельем. Принудительное возбуждение подсознания дало свои плоды, и связь со стихией за ночь выросла и остановилась на отметке 31-56%. Ну вот, а старик как сговорил, что открывать третий путь при связи ниже 50% самоубийства. Ошибался, получается, с улыбкой коснулся я повязанной на руки мантии и поднялся на ноги. Колени слегка потряхивало, в голове звенело, а нос улавливал запах свежескошенной травы, доносящийся откуда-то сбоку. Я спустил босые ноги с потрепанного матраса, на котором спал, и с наслаждением уставился в окно, которое мне заменяло отсутствующая в комнатке стена. Слегка переусердствовал ночью, но благо никто не заметил. Да и сам я уже привык спать с открытым балконом, так что не жаловался на сквозняк и спокойно уснул. С высоты башни видок открывался волшебный. Я еще раз глубоко вдохнул чистый лесной воздух и ощутил запах пирожков. Побочный эффект возбужденного подсознания. Все чувства обостряются. Из плюсов, я с высоты башни без использования стихии мог рассмотреть лица снующих внизу работяг и уловить запах выпечки сквозь каменные стены. Из минусов, выпитый вчера алкоголь, который хоть и был непростым, но не должен был вызвать похмелье, его вызвал, а поврежденные в бою с высшим упырем почерневшие пальцы болели значительно сильнее, хоть и восстановились за ночь более чем наполовину. Ну, усиление боли я как-нибудь переживу. В конце концов, можно не получать ранения, а их наносить, что с третьим путем будет куда проще, ведь, в отличие от первых двух, он создан, чтобы убивать.